легионер Млечного Пути. Серьезные сильные ребята, летит корабль звездного гестапо со станции космической зари. На голове фуражка, на груди блистают золотые аксельбанты. Они такие щедрые франты со станции космической зари. Мятежный флот Юпитера разбит, раздавлен Марс, унижена Венера. Железной поступили Кионера, вселенная боится и дрожит. А кто от них укрылся на Луне? Живым таки оттуда не вернулся. Согласно установленного курса, корабль приближается к Земле. Напуская в небо слезы.